явился я в родные края. Ностальгия затянула меня. Захотелось воли ветра степей, и в гостях у друга встретился с ней. Одноклассница моя, одноклассница, снова в памяти моей школьной дразница. Белый фартук, черный с ручкой портфель, скрип от стареньких железных качель. Не сложилась, как у многих, судьба. Был один, другой, осталась одна. И как мама озорная, точь в точь подрастает симпатичная дочь. Одноклассница моя, одноклассница, снова в памяти моей школьной дразница. Белый фартук, черный с ручкой портфель, скрип от стареньких железных качель. Первая любовь предо мной хоть немножечко, а стала другой. До утра пытала, что и почем, и как в детстве назвала карасем. Одноклассница моя, одноклассница, снова в памяти моей школьной дразница. Белый фартук, черный с ручкой портфель, скрип от стареньких железных качель. Улетал, зашел, стояли вдвоем. Вниз соседка прогремела с ведром. Ну лети в свою Европу, карась, и халатик запахнула, стыдясь. Одноклассница моя, одноклассница, снова в памяти моей школьной дразница. Белый фартук, черный с ручкой портфель, скрип от стареньких железных качель. Одноклассница моя, одноклассница, снова в памяти моей школьной дразница. Белый фартук, черный с ручкой портфель, скрип от стареньких железных качель.